Палатный врач и Гирин долго сидели в небольшом холле отделения. К ним подошла заведующая отделением, и врач представил Гирина, коротко изложив существо его соображений. Заведующая опустилась в кресло, скептически глядя на пришельца и сдвинув аккуратно подбритые брови. «Боюсь, что мне придется не согласиться с вашими доводами», — твердо сказала она, помахивая рукой, чтобы разогнать табачный дым. «Соня, откройте окно», — окликнула она возившуюся у холодильника медсестру. «Чем вы рискуете в попытке спасти приговоренного?» — настойчиво спросил Гирин. «Чем рискует врач, если способ лечения будет признан неудачным? Когда ничего не смыслящие в медицине родственники начнут дело о якобы загубленной жизни? Разве сами не знаете?» «Хорошо знаю», — горьковато усмехнулся Гирин. «Но тут вам ничего не грозит. Родители вполне интеллигентные и умные люди. Я объясню им все. А если вы считаете недостаточным, сделаем по-другому. Завтра же родители возьмут сына у вас под расписку. И если он погибнет, вы это уж отвечать не будете. А если выздоровеет, как тогда? Ответственность за неверный диагноз и неправильное лечение ведь тоже есть. Решайте». «Хорошо, перестанем говорить формально». «Давно бы так». И Гирин стал излагать внезапное предположение, возникшее у него в палате. Он говорил, что психиатрам известно множество заболеваний, возникающих только на психической основе. Может развиться даже склероз головного мозга, совершенно неотличимый от возрастного. Количество таких психоболезней резко возрастает в эпохе эпидемий, войн, голода, террора. Это показывает, что главной причиной таких болезней является истерия. Не в обывательском смысле, а в медицинском. Зачастую это душевный конфликт в области подсознательной, но в основном это углубляющееся и расширяющееся разобщение сознательного и подсознательного вследствие какого-либо длительного воздействия тяжелых для больного обстоятельств жизни или длительного подавления сильных чувств. Человек бессознательно пытается уйти от тяготящей его, невыносимой для его слабых или ослабевших душевных сил жизненной обстановки. В те же средние века этот уход был во внушенную самому себе инвалидность. Количество паралитиков самых различных возрастов было чудовищно в сравнении с небольшой тогда численностью населения. Таким же неестественно большим становилось количество излечений, поднимавших авторитет религии и церкви. Глубокая истерия, создавая болезнь, часто самовнушением, в то же время делает человека чувствительным к внушению. Поэтому истерические заболевания дают те внезапные и как бы чудесные исцеления, на какие падки приверженцы религии. Есть и пугающие случаи. Мощные мышцы бедра при спазматической истерии легко переламывают свою же бедренную кость, так называемые автопереломы. Множество подобных заболеваний наблюдалось в обе мировые войны. К сожалению, врачи еще мало умеют распознавать истерическую, вернее, психическую природу ряда заболеваний. Еще меньше делается для предупреждения их. «Вы думаете о специальных госпиталях?» — спросила заинтересованная заведующая. «Совершенно верно. Даже не о госпиталях, а о каких-то изолированных от внешнего мира общежитиях, где в условиях строгой дисциплины усталый, находящийся накануне заболевания человек мог бы заниматься несложной работой, преимущественно физическим трудом, и пробыть 2-3 года, иногда меньше, до восстановления сил. Кстати, монастыри в старину привлекали многих людей именно возможностью передохнуть от конфликта с жизнью, от психического разлада. Немало народу приходило туда, но становилось не монахами, а послушниками. То есть они выполняли определенную работу за келейку и питание. Укрывались там и богачи, те, разумеется, за плату, но это особый вопрос. Вернемся к нашему больному. Я почти уверен, что у него тяжелые формы истерии с каталептического характера трансами.